И они понимали друг друга без слов. Зацени этот fallen in love. Про него и ее. Эта девочка бомба клак. На ее фоне остальные как шипокляк. Можешь называть ее старшина. Ведь за ней толпы мужиков, а впереди она. И ей дарят букеты, но она не берет. Билет до Пхукета на самолет рвет. За ней пытался ухлестывать сын депутата, но тоже лишился мандата. Ты думаешь, она больна? Но она просто верна. Ее пацан пока в СИЗО, а она ждет. Сезон сменяет сезон, осень, дождь, лед. Небо мутное, небо мутное, небо мутное. Чувство, любовь. А за окном небо мутное, небо мутное, небо мутное. Чувство, любовь. Здрасте, здрасте, здрасте. Yeah. Порассуждаем с вами вместе на тему всех этих ванильных песен, да. О том, как парочка живет прелестно. У них все так чудесно. Хотя давайте честно. Возьмем простую бытовуху, обычного пацанчика, обычную подругу, да. Рассказывать про сказки — это глупо. Песня о том, как жизнь судьбы крутит. Она примерная студентка, да. Он просто придурок. Она не курит сигареты, а он лично дует. Он клоун на институты, небритый и мутный. И рядом с ним она в платье, ну просто чудо. Не дышит в унисон, не нужен целый мир. Он точит никотин, она смотрит ванильный фильм. Не играет в любовь, могут скатать вожи. Она не знает правил, он сидит на мази. Казалось, все должно быть ровно и идеально. По всем стандартам и правилам, да. Но главное, что есть понимание, и в этом вся романтика. А за окном небо мутное, небо мутное, небо мутное. Чувство, любовь. А за окном небо мутное, небо мутное, небо мутное. Чувство, любовь. Из него не выйдет ничего путного. Обсуждали подруги на фоне клипа Фрутовы. Круто ведь иметь самодостаточного рядом. А такого рядом вряд ли. Ни работы, ни желания. Ждал чего-то словно в залах ожидания. Но так и не ехал долгожданный поезд. У пацана проблем по пояс. Что их связывало, знал только Всевышний. Чтоб нырять в такое с головой, я бы подумал трижды. Нисколько б ты не перемалывай, кости не гни там. Их друг к другу притягивало, как магнитом. И на их пристани пахло спокойствием. Самый жесткий командир тут расформировал бы войско. И вместе хоть на небеса или камнем на дно. Не ведали, что творится там за окном. Небо мутное, небо мутное, небо мутное, чувство, любовь. А за окном небо.